как будто он ничего и не сказал. Однако это не пустяки. Уж не ослышался ли я? Когда же он мысленно произнес «Быть этого не может», в глазах у него потемнело и пришлось прислониться к дверному косяку. Капрал быстро повел их по коридору. Они вошли в большую комнату, напомнившую ему школьный класс. За столом сидели военные и та женщина, которая их сюда впустила. На стене над головами этих двоих висел портрет какого-то человека с бородой. Военный, довольно молодой, бледный, с тонкими губами, смотрел на них враждебно и вызывающе. Пожалуй, самым неприятным было для Гусмана имя Карлоты в устах Батиланы. Эти люди за столом напоминали ему не то экзамен в школе, не то суд. На минуту Гусман позабыл о словах Батиланы, оборвал свои мысли и предположения. Он полностью включился в то, что происходило с ним сейчас. Капрал подвел их к табуреткам, стоявшим в глубине комнаты у стены, довольно далеко от стола. Военные и женщина тихо переговаривались. Женщина рассеянно перебирала рукой связку ключей. Ожидание затянулось. И Гусман опять вернулся к своим мыслям. Вдруг он оторвался от целиком поглотившего его опасного раздумья. Ему почудилось, будто женщина с какой-то особой настойчивостью смотрит на Батилану. А тот тоже смотрел на нее широко открытыми глазами, и взгляд у него был цепкий, словно щупальца. Пораженный своим открытием, Гусман снова позабыл обо всем остальном и подумал. «Да он ест ее глазами, а она отвечает ему. Вот это обольститель, обольститель высшей марки!» Военный что-то шепнул женщине. Женщина подозвала капрала. Они увидели, как тот прошел к столу, получил приказ, вернулся к ним. «Вы! Встаньте перед судом!» — сказал капрал Батилане. Дальше произошла мимическая сцена. Батилана пересек комнату, предъявил удостоверение. Военный просмотрел его, швырнул на стол, выпрямился, вытянул вперед голову, поднял подбородок и замер в угрожающей и, несомненно, неудобной для него позе. Женщина взяла и просмотрела удостоверение, взглянула на Батилану, тряхнула головой. Тут к мимике присоединились голоса, правда, едва слышные. Батилана возмутился, потребовал объяснений. Военный пренебрежительно перебил его, женщина о чем-то спросила. Как Гусман не напрягал слух, он едва разбирал отдельные слова. «Проезжий, железная дорога, лансеро, компаньон». Батилана вернулся на место, явно растерянный. Гусман подумал, сейчас возьмутся за меня. Хотел было спросить у Батиланы, каково ему пришлось, но вспомнил о Карлоте и не захотел с ним разговаривать. «Вы!» — приказал ему капрал. Наверное, из-за того, что судьи смотрели на него, расстояние до стола показалось ему бесконечным. С ним не поздоровались, и он тоже не стал здороваться. «Место жительства?» — спросила женщина. После минутного замешательства он ответил. «Буэнос-Айрес. Вид на жительство?» Он смотрел, ничего не понимая. Женщина раздраженно повторила. «Отвечайте, есть у вас вид на жительство или нет? Другой какой-нибудь документ?» «Предупреждаю, надзирательница». «Я не расположен изучать еще одно удостоверение», — проворчал полковник. «Еще бы, полковник! Знаете, — объяснила надзирательница, — я сперва подумала, что он говорит о каких-то своих заверениях». «Я сбегаю к машине», — предложил Гусман, подумав, что нечего ему особенно распинаться перед ними. «В машине у меня военный билет». «Браво! Вы превзошли наши ожидания», — заявил полковник и тут же проревел. «Лопнуть можно!» Женщина, вперив в Гусмана свой холодный взгляд, добавила, «Не так мы глупы! Без нашего согласия не ускользнет никто! Что вы задумали?» «Я арестован?» — возмутился Гусман. «Отвечайте, я арестован?» «Что вы задумали?» — повторила женщина. «Провести ночь в гостинице «Испания» в Рауче», — ответил Гусман. «И если дорога подсохнет...» «Посетить завтра одного клиента в Аякучо за речкой «Эль Пердидо».